Глава 63. Тисаана. Не приснился ли мне стук в дверь? Ресницы задрожали, раскрылись, и ничего, только за окном качаются под луной цветы. Я перевернулась. Макс уже сидел на кровати и смотрел на дверь. Его напряженная поза была мне очень знакома, поза солдата. «Кому здесь стучаться?» — буркнул он. «Стало быть, мне не приснилось». Мы выбрались из постели. Оба перед выходом взяли оружие. Так смешно босиком красться по коридору в мешковатой ночной сорочке и с Иль-Сахаем в руке. Макс, выглянув в окно, покачал головой и открыл дверь. За ней никого не было, только стоял на крыльце деревянный сундук. Простой, но тонкой работы, полированный и с медной отделкой. На крышке, плохо различимая в лунном свете, выведена надпись «Тисаани Витяжец». Я положила Иль-Сахай, встала на колени. Макс взял меня за плечо, и через его ладонь мне передалась неуверенность. Я открыла крышку. Макс выругался. Я его не услышала. Не могла шевельнуться. Кровь гудела в ушах, билась, горела. Я достала из сундука отрубленную кисть. Загрубелая, мозолистая, с вырванными ногтями. Явно мужская. Между большим и указательным пальцем рубчик, клеймо. Волчья голова со скаленными зубами. Гнусный запах. Гнилые клочья плоти на месте, где ее отрубили у запястья. Целый сундук с руками. Сотни рук. Мужских, женских, детских, младенческих. И на всех тоже клеймо между большим и указательным пальцем. Герб семьи Зароковых. Руки рабов. Я уронила руку обратно в сундук и скрючилась в траве, выворачиваясь наизнанку. Макс еле слышно бронился. Он метнулся от двери и искал того, кто это оставил. Я отдаленно услышала странный звук, но не подняла головы. А если бы подняла, могла бы увидеть, что шумят крылья. Над нами кружили десятки, сотни птиц. Но я думала об одном. Руки рабов. Сотни рук здесь, передо мной. Шаги Макса вдруг затихли. «Тисаана», — прошептал он, — «вставай». Я встала. Не знаю как, в ногах, казалось, нет и капли крови. Все же мне хватило присутствия духа подобрать Иль-Сахай. Макс стоял в дверях, обнажив оружие. По клинкам вился огонь, отбрасывал в гостиную кроваво-красные блики. «Предлагаю тебе подробнейшим образом объяснить, что ты делаешь в нашем доме», — произнес Макс, — «и кому мы обязаны этим неприятным подарком?» Я не сразу разглядела, к кому он обращается, а потом увидела. Посреди нашей гостиной стоял некто. Высокий, такой высокий, что едва не упирался макушкой в потолок. И темный, словно стоял из теней, в плаще тьмы, ничего общего не имеющим с материальным миром. Но под этой бесформенной оболочкой мне виделись длинные паучьи конечности. Длинные пальцы едва не подметали пол, истаивая к концам, как тени на свету. Длинные ноги без ступней, колени вывернуты назад. Сколько ни вглядывалась, я не различила черт лица. На его месте было пятно пустоты. И все же я знала, что оно улыбается. Семья Зароковых не одобряет обмана. Это не походило на звуковые колебания, скорее на клуб дыма. Сказано было на Теренском с отчетливым выговором триллианских правителей. Но это все казалось налетом, маскировкой. Затем комнату наполнили другие звуки — вопли. Вопли боли. К первому присоединялись новые и новые, сливались в нестройном хоре мольб и рыданий. Мне не надо было объяснять, что я слышу. Мне вручили руки рабов, а теперь дали послушать их предсмертные крики. Что-то во мне порвалось. Ни о чем не думая, я подняла Иль-Сахай и ударила. Я не промахнулась. Почувствовала, как Иль-Сахай основательно врезался в тело. Только было ли то телом? Мне в лицо ударили брызги, но в них не было тепла крови, а через секунду они стали жечь кожу. Тварь словно не заметила. Она двигалась рывками, словно проскакивала сквозь время, перебрасываясь через доли секунд. Даже вблизи я не увидела лица. Но в его странной тени что-то мелькало. Образы людей, кричащих в муках и ужасе. Тварь потянулась к моему горлу. Но Макс ее опередил. Его оружие, пылавшее так ярко, что в воздухе мерещились угли, врезалось в теневое тело. Тварь содрогнулась, будто потянулась сразу в 100 сторон. Макс, рыча, выпустил пламя на волю, а я занесла Ильсахай для нового удара и... И мы остались одни. Ошеломленный Макс качнулся назад. Мы, еще не опустив оружие, моргали, уставившись друг на друга. Секунды прошли в молчании. «И что?» — тихо заговорил Макс. «Это было вознесенное его дери». «Оно и сейчас где-то здесь», — прошептала я. Не знаю, откуда пришла ко мне эта уверенность, но Макс наклонил голову, он тоже чувствовал. Поднял палец, и все светильники в доме зашептались, оживая. На стенах расцвели розовые отблески. Мы медленно обошли комнату вдоль стен, потом прошли по коридору. Макс держался впереди, его голая спина блестела в отблесках огня. Острием клинка он толкнул дверь в спальню, подняв палец, оживил фонари. Их свет открыло лишь смятое одеяло на пустой кровати и переполненные книжные полки. Ни движения, ни звука. Макс подозрительно вгляделся в груду постельного белья, пошевелил ее клинком, а я обернулась к темной деревянной конторке, заваленной бумагами. Над ней висело высокое зеркало. Оно, как многое в доме Макса, видало лучшие дни в большом величественном здании и в нашей тесной хижине смотрелось довольно смешно. Я видела в нем отражение комнаты и мигающие огоньки, и спину раздвигавшего занавески Макса, и, конечно, себя. Но что-то было не так. Я сперва не поняла, что. Потом сообразила. Мое отражение было одето тенью, будто я загораживала собой свет. Но освещена была вся комната. «Макс!» — шепнула я, вцепившись в рукоять Ильсахая. Его отражение обернулось и встало у меня за плечом, а мое шагнуло вперед, прижало пальцы к стеклу, хотя лицо все еще терялось в тени. Только я-то не двигалась с места. «Это...» — начала я. Оно рванулось. Не помню, как я оказалась на полу. Тварь насела на меня, неосязаемая, но притом такая тяжелая, что я задыхалась под ее тяжестью. Лицо надо мной было никаким и в то же время моим. Я чувствовала, как она роется в моем мозгу, перебирает воспоминания, как кучу костей. Мелькнуло лицо Сэрла, Макса, моей матери, обезображенное лицо Восса. Я разинула рот, но заговорить не сумела. Из меня высасывали все до капли, вытягивали жизнь, жизненную силу. Я сопротивлялась, я пыталась ткнуть в него Ильсахаем, но сознание угасало. Где-то в затянувшемся дымкой мире Макс отчаянно пытался оттащить его от меня. Кровь, если это была кровь, лилась на меня дождем и жгла, жгла, жгла. И вдруг стало ослепительно светло. Тварь выпустила меня. Я увидела огненного Макса. Вторые веки распахнуты во всю ширь, за ними остро чернеют глаза. Тварь отвлеклась на нового противника. Но когда она двинулась от меня, в последнем прикосновении я ощутила с ней странную связь и в первый раз уловила исходящее от нее чувство — удовольствие. «Нет», — выдавила я. Не знаю как, но я поняла, что Макс сделал ужасную ошибку. Мир снова стал резким, и тварь кинулась на него. Первым движением Макс ускользнул в пустоту, вынырнув на дальнем конце комнаты, как это умели сиризаны, только он действовал ярче и мощнее, хоть и не так ловко. Он снова возник за спиной у твари. Один удар, и комната заполнилась огнем. Тварь отшвырнула к стене. На несколько секунд мне показалось это все. Я подняла себя на ноги. Колени дрожали. Я ухватила Ильсахай. Очертания твари дрогнули, словно тень накрывал всемогущий дневной свет. Они сшиблись, смешались в жестком сплетении света и тьмы. Но почти сразу стало ясно, что тень берет верх. Я сквозь пламя видела мучительно застывшее лицо Макса. Тварь окружала его собой, охватывала паучьими, неестественно изогнутыми лапами. И лап становилось все больше — 4, 6, 10, сжимающих, выдавливающих из него свет. Я непроизвольно призвала на помощь свою магию, но она не откликалась. Тварь обернулась ко мне, и на этот раз я мгновенно узнала лицо, хотя никогда не видела его воочию — лицо черноволосой девочки. Кира. Тварь его убивала. Эта уверенность ударила меня, словно камень в грудь. Я удержала себя, не кинулась к нему. Магии я лишилась. Ильсахай здесь бесполезен. И времени у меня не осталось. Поэтому я развернулась и пустилась бежать. Я еще увидела рывком развернувшееся ко мне лицо твари, а потом, рванув дверь, выскочила в коридор. Я не оглядывалась. Добежала до гостевой спальни, той, где спала, когда жила здесь в прошлый раз, резко свернула, влетела внутрь и метнулась за шкаф. И стала ждать, зажимая ладонью рот, чтобы успокоить рваное дыхание. Я не услышала шагов, но и шума боя не слышала. Оставит ли оно Макса, чтобы отыскать меня? Медленно, очень медленно я дотянулась за угол до приоткрытого ящика и нащупала круглую бутылочку величиной примерно в мою ладонь. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Я выдвинулась из-за шкафа. Эта комната была опрятнее Максовой, не такой захламленной. Сейчас я проклинала себя за то, что так хорошо приобрела ее в прошлый раз. Бесшумно ступая, я вышла на середину комнаты. В прислоненном к стене ростовом зеркале виднелись красные тени от фонарей на стенах, мебель и мое залитое кровью лицо. Я развернулась, оглядывая комнату. Никого. Тогда я снова повернулась к зеркалу, и снова комната отразилась в нем, освещенная фонарем. Все было видно, только мое лицо скрывало тень. «Боги, пожалуйста, пусть у меня получится!» С этой короткой молитвой я грохнула об пол зажатый в руке пузырек и выплеснула все, что имела, каждую каплю сохранившейся во мне магии, все свое отчаяние, все осколки силы, увеличенные этими волшебными чернилами. Все, все я вложила в последние линии стратограммы. Краем глаза я видела, как мое отражение устремилось к стеклу. Отданная магия рванула меня болью. Всю хранившуюся в чернилах силу я вбила в одну единственную стратограмму. В одно заклинание, которое разбило все стекла в доме, все зеркала и окна разом. Грохот разорвал воздух надвое. Рубаха облепила мое потное тело. Голова шла кругом. Упав на четвереньки, я поползла к зеркалу. Осколки стекла впивались в руки. Зеркального стекла и оконного они все перемешались на полу. Две костлявые распадающиеся ладони удержались за края зеркальной рамы, словно хотели вытянуть себя из нее, но теперь они висели в пустоте. «Ну ты даешь!» Я оглянулась. Макс привалился к дверному косяку, вторые веки закрыты, голубые глаза смотрят спокойно и устало. Ран не видно, но заметно, что выжат до капли. Мне попались на глаза его ладони, черные. Я поднялась на ноги. Надо уходить. Не знаю, убито оно или... Голос мой заглушили странные звуки. Началось тихо, но становилось все громче и громче. Мы дружно оглянулись на выбитое окно. Как раз когда в отверстие хлынули птицы. Брань Макса утонула в шуме крыльев, в оглушительном, накатившем волной шелесте. Оба мы приготовились защищаться, но птицы обогнули нас, пролетели мимо сквозь спальню в коридор и скрылись за другим окном. Шум понемногу затих. Когда я снова открыла глаза, Макс смотрел на мои руки. «Что это?» Я посмотрела тоже. Только что ладони были пусты, теперь в них лежали два листка пергамента. Я развернула первый, пустой. Потом проступили слова. «Ты в великой опасности. Они идут за тобой. И хуже того, за твоими людьми». Макс сдавленно выругался, я невольно с ним согласилась. «Не медлите. Воспользуйтесь стратограммой на втором листе. Я объясню». «Да не в жизнь!» — выдохнул Макс. Словно услышав его, проступили следующие слова. «Я не могу заставить вас верить, но за вами придут через секунды. А вы нужны своему народу, чтобы предотвратить худшее». «Не понимаю», — буркнула я. «Потому что бред», — пробормотал Макс, тихо фыркнув. «Полный бред». Он был прав. Бред. Но тут что-то глухо стукнуло, и мы разом вскинули голову. Зашумело, будто ветер прошел по лесу. Гул нарастал, нарастал. У меня волосы встали дыбом. Я знала, что это. Чуяла их приближение. «Надо уходить», — сказала я. Уронив на землю первый пергамент, я схватилась за второй. На нем была изящная стратограмма. «Ты справишься?» — спросила я, помня, как он сейчас слаб. «А то как же!» — проворчал он и сгреб меня за руку. Длинные черные пальцы вцепились в дверную раму. В проеме показалась безликая голова. В доме разгорался пожар. В коридоре обрушилась горящая балка. Это было последнее, что мы увидели, уходя.